Совместное заявление Министерства госбезопасности, Министерства народной безопасности и Центральной прокуратуры Корейской Народно-Демократической Республики вызывает у наших воинов и народа твердую решимость беспощадно уничтожить ненавистных врагов, совершивших сверхкрупные преступления. Офицер корейских народных внутренних войск Хан Сунгук сказал: «Свора Пакэньхэ и Ли Бёньхо всячески пыталась добиться объединения Кореи путем поглощения нашей системы, а теперь посмела даже терроризировать наше высшее руководство. Они и есть преступники особой категории, привлекаемые к тяжелейшей уголовной ответственности согласно Уголовному кодексу нашей республики. Следует их приговорить к высшей мере наказания». Секретарь Центрального комитета Кимрсенского Кимчинрского союза молодежи Пак Чольмин, Пак Ильчу, работница Пхеньянской каканоматальной фабрики имени Ким Чен Сук и кооператор Унхасского сельхозкооператива уезда Ончон Пак Ильмин возмущались, что еще живы Пак Инхе, Ли Бёньхо и их прислужники, и потребовали от имени корейского народа немедленно казнить злостных предателей, которые бешенствовали затмить наше солнце.